«Помню», — ответил я. «Тогда представь себе это место почетче. Я все найду». Я зажмурился и отчетливо представил себе Поттер Мэннер. «Понятно», — прошелестел Дементор, садясь, и снова обмотал свои конечности плащом. Я вздохнул, устроился как в первый раз. Дементор снова плавно поднялся в воздух, и я ждал долгого путешествия сквозь замок, но нет, на сей раз это было больше похоже на телепортацию. «Раз и мы уже над морем, а тебе плохо не станет?» – забеспокоился я. «Так артефакт с тобой», – отозвался Сусанин. «Ты в него много силы впустил, все будет в порядке. А нас с тобой не увидит?» – поинтересовался я. «Может, чары наложить?» «Нет уж, детеныш», – фыркнул Сусанин. «Не надо твоих чар. Моих больше, чем достаточно. Вот так мы и летели. Вниз я не смотрел», задумался. Хотелось оставить послание здешнему Поттеру. Если парень за ум не возьмется, ему не выжить. Тем более, что и крестража в нем. А почему? Кстати, нет. Неужто добрый дедушка человеколюбие проявил? Ох, это вряд ли. А в чем тогда дело? Стоп, а мне у кого-то из авторов встречалась версия по поводу того, что крестраж откинул тапки, когда гальку тяпнул Василиск. Логично. Может, здесь так все и было? Бесшумный полет продолжался, холодно мне, как ни странно, не было, так что я прикрыл глаза и продолжил обдумывать те мысли, которые мне хотелось донести до здешнего Поттера. Если, конечно, мне удастся моя авантюра. Нет, не если. Когда удастся? Глава 110, в которой герой спорит, получает и возвращается. Задумавшись, я и не заметил, как Дементор плавно опустился прямо перед воротами Поттер Мэннера, выглядевшего совершенно так же, как в моей реальности, разве что парк был более запущенным, просто дремучий лес какой-то. Предполагалось, что Мэннер зачарован. Нет, Сусанин словно почувствовал мое удивление и пробурчал. Сам же показал, то есть в таком разрезе и скрывающие чары не помеха. Интересно, а Фиделиус тоже? Ой, как хорошо, что не министерство, ни Волди этой милой особенности дементоров не знали, иначе все могло кончиться куда печальнее. Сусанин же, окинув взглядом запущенный парк Мэннера, явно настроился лирически и пробормотал. «Хорошо здесь, ты не хочешь возвращаться?» – удивился я. «Хочешь остаться здесь? Потому и обещал остаться и отвезти меня, даже не знаю», – протянул Сусанин. «Тебе я не нужен, а вот второму пригодился бы. Что о, он почувствовал, что в этом теле нас двое. Хотя кому, как не дементорам, разбираться в тонких душевных движениях. Хотя, если честно, такой защитник здешнему Гарьке не помешает, учитывая его, Сусанина, уникальность. Других-то таких больше нету. Ладно, вздохнул я, пойдем со мной, позже решим, что с тобой делать». И я повторил ту же самую процедуру открывания ворот, что и в моем мире. Сработало, само собой, и получилось куда легче. Интересно, это опыт или здешний Гарька без ограничителей посильнее меня будет? Хорошо бы, вот только поставить парню на место мозги, и все будет в порядке. Во всяком случае, у него теперь есть место для того, чтобы отсидеться, все обдумать и решить, и научиться тому, что раньше он так упорно игнорировал. Интересно, здесь есть живые портреты? Хотя пусть теперь об этом голова болит у покровителя рода. Надеюсь, что это все, что от меня требуется. Последнего в роду я спас, в защищенный Мэннер доставил, защитника нашел. А теперь я элементарно хочу домой. Мне плохо в мире, где нет конни, где нет тех, к кому я успел привязаться. И нет, больше никаких прыжков в боковые линии этой истории. Хватит с меня. Я взошел на крыльцо, привычно положил руку на дверную ручку, которая тут же укусила меня, а потом дверь открылась. В этой реальности и сам Поттер Мэннер выглядел чуть более запущенным, а под ноги мне, всхлипывая, бросилась домовушка. «Хозяин! Хозяин пришел! Таффи!» Вспомнил я ее имя. «Таффи, а где Лигур? Почему ты здесь одна?» «Лигур искал молодого хозяина», всхлипнула домовушка. «Все время искал и не мог найти, он возвращался, ему было плохо, Таффи помогала, Таффи лечила, и Лигур опять уходил, а потом не вернулся. Ой, беда, жаль, но кажется, что в этой реальности и Лигур не уцелел. В общем, неудивительно, что единорог забил тревогу, тут все реально могло закончиться хуже, чем в каноне, гибелью Гарри в Азкабане. А уж что за свистопляска бы началась после, даже думать не хочется. Давно пропал Лигур? Спросил я домовушку. Она явно не поняла моего вопроса, только ушками растерянно затрясла. «Не знаю, хозяин, Таффи многого не знает, Таффи не успели обучить до конца, Тоффи глупая. А еще в Мэнере есть эльфы? Спросил на удачу я. Нет, тихо ответила домовушка. Тоффи осталась одна. Мда, неопытная домовушка, не лучшая компания для такого же неопытного героя. И что теперь с этим делать? Пожалуй, я пока ничего не смогу сделать. Нужно идти к камню рода. Можешь перенести меня к камню рода? Спросил я Тоффи. Домовушка кивнула и сказала. А ваш слуга доберется сам. Слуга? Это что еще за новости? Сусанин, ты как это слугой оказался? Удивился я. Ты меня пригласил в Мэнер, находящийся под чарами. Вполне нормальным голосом без всякого шипения и бульканья отозвался Дементор. У тебя на руке артефакт, связанный со мной. Магия Мэнера решила, что я твой слуга. И тебя это устраивает? Поинтересовался я. Вполне, спокойно ответил Сусанин. Я всегда был немного не таким, как остальные из наших. Перемещение в родной мир меня могло убить, а так поживу еще. Мне любопытно. Любопытный Дементор. Охренеть. А Сусанин мое молчание принял по-своему и заявил. Не волнуйся, я не испугаю того, другого. Когда ты пробудешь Мэнер, я изменюсь. А когда ты уйдешь, я позабочусь о другом. А я уйду? Тихо спросил я. Конечно, ответил Дементор. Та, вторая, душа почувствовала родственную магию. Пробудешь Мэнер, пробудится и она. Какой-то ты больно образованный для Дементора. А, Сусанин, не забывай, сколько магов побывало в Азкабане. Среди них всякие попадались. И образованные тоже. А я вместе с воспоминаниями и тонкими материями души и знания усваивал. Так что да, я теперь образованный. Вот и славно. Хоть кто-то есть у здешнего Гарьки, на кого опереться можно. Так вас переносить, хозяин? Тихо спросила Тоффи. Конечно, отозвался я, давно пора. И в ту же минуту я оказался перед уже знакомыми дверями ритуального зала. Волнение куда-то ушло, появилось странное спокойствие и вера в то, что задуманное получится. Я пожертвовал еще немного кровушки, чтобы открыть двери и заглянул внутрь. Еще через мгновение рядом замаячил Сусанин с комментарием. Хорошо, мне нравится. Я тоже ощутил воодушевление. Ритуальный зал, камень рода. Знакомое все, привычное даже. Только вот на камне стояла темная керамическая чаша, а рядом лежал обсидиановый ритуальный нож. Похоже, мне придется воззвать к покровителю рода и снова кровушки нацедить. Когда я приблизился к камню, он тоже начал светиться, но слабее, чем в моей реальности. Но что делать, я уже знал, спасибо Сири и Вальпурге. Блэкам было плевать на запрет кровной магии, они ее практиковали с незапамятных времен и отказываться не собирались. Ну, и меня кое-чему научили. Я взял нож, рассек ладонь, так что кровь начала капать в чашу, а потом громко произнес. Я, Гарри Джеймс Поттер, наследник рода и последний в роду, взываю к тебе, покровитель рода, помощи и справедливости. С этими словами я положил нож обратно и простер ладонь над чашей. Кровь тонкой струйкой медленно заполняла дно чаши. Еще немного, еще, а вот теперь достаточно. Я перевернул руку ладонью вверх и с удивлением отметил, что порез тут же начал затягиваться. Почему бы и нет? Я, увы, последний из Поттеров, меня в родовом Мэнере бережет и поддерживает магия. Я окунул пальцы в собственную кровь и медленно окропил камень рода, продолжая призывать покровителя. Камень, с каждой падавшей на него капелькой, светился все интенсивнее, точнее на нем стал появляться новые светящиеся точки, вскоре слившиеся в серебристое сияние. И в этот момент передо мной возник единорог, такой же прекрасный и величественный, каким я его видел во время первого обряда. Единорог ласково фыркнул и в голове у меня прозвучало. Справился. Молодец. Вообще-то, предупреждать надо, огрызнулся я. Я чуть умом не тронулся, когда понял, что оказался не в своей реальности. Не тронулся же, спокойно, с легкой усмешкой, возразил единорог. Прости, мне нужен был кто-то, кто сможет вытащить тело Гарри из того ужасного места. Теперь он в Мэнере, в безопасности. Я позабочусь о нем. А раньше не мог? Спросил я. Не мог, сокрушенно фыркнул единорог. Думаешь, зря его отправили в Макгловский мир? Мальчик должен был забыть о знаниях, которые принадлежат ему по праву, о силах, что могли быть ему подвластны. Главное ведь, не золото Поттеров, понимаешь? Понимаю, отозвался я. Знания, информация, вот что может править миром. Вот-вот, согласился единорог. Магический мир уникален, согласись, соглашаюсь, ответил я. Но маги и Макглы не так уж далеко ушли друг от друга. Они совершают те же поступки, порой героические, порой ужасные, только оправдания у них разные. И самые худшие из них, всеобщее благо», — вздохнул единорог. «Понимаешь, почему?» «Потому что его не существует», — ответил я. «Нет более страшных людей, чем идеалисты». «Правильно», — вздохнул единорог. «Но теперь все будет по-другому. Я не дам погибнуть роду. Здесь Гарри будет в безопасности. Он сможет научиться многому и сделать собственный выбор. Увы, но в этой реальности его поединок с темным лордом уже неизбежен. Но и с силами света ему не по пути. Мальчику не нужен такой свет. Впрочем, я заболтался. Спасибо тебе за услугу и за то, что отправил дементоров в их мир. А этот будет Гарри верным слугой и защитником. Ты вернешь меня назад?» – спросил я. «Конечно», – отозвался единорог. «А ты сомневался? Твоя реальность уже нуждается в тебе. Так что да, ты вернешься, в тот самый момент, когда я разрушу убежище здешнего Гарри, ты вернешься практически в тот момент, когда я тебя забрал. Ну, может быть, чуть позже. Кстати, браслет отправится с тобой. Здешнему Гарри он ни к чему, дементоры ему больше не угрожают, а твоего уникального, ХМ, Сусанина я привяжу к нему по-другому. А вот тебе браслет пригодится. И это не только защита от дементоров в твоем мире. Он поможет тебе найти то, что искали долго и безуспешно, и похитить то, что присвоено не по праву. Спасибо, немного растерянно отозвался я. А с Гарри все будет в порядке? Точно, ему ведь было так плохо. Потому он и ушел, создал убежище и ушел. Сможет ли он вернуться? Я ему помогу. Он силен от природы, только ограничители до сих пор сдерживали его. Но ты их смог разрушить, благодарю тебя и за это. И не волнуйся за него. Я сделаю все, чтобы Гарри почувствовал себя нужным и в безопасности. Теперь в этой реальности все пойдет по-другому. А сейчас, прости, но тебе пора. Ага, Мавр сделал свое дело, Мавр может проваливать. И слава Мерлину. А то я сомневался. Можно попросить? Задал я вопрос. Прошу вас, покровитель. Проси, в мысленном голосе единорога прозвучала усмешка. Чего ты хочешь? Одного, ответил я. Если вам срочно понадобится кто-то для выполнения следующей миссии, то пусть это буду не я. Хорошо, у меня и своих проблем навалом. Не могу же я всю жизнь скакать как блоха по параллельным реальностям. Единорог фыркнул и в голове прозвучал его ответ. Конечно, я так и планировал. Чужие миры, пусть и параллельные, это места, где нельзя оставаться долго. Можно превратиться в ничто. Ты, похоже, чувствовал это, потому и спешил. Ты и так оказал неоценимую услугу, смог сделать больше, чем я надеялся. Так что, да, отныне ты больше не покинешь мир, который стал считать своим. До свидания, Гарри. Если мы и встретимся, то уже в твоем мире. И с этими словами он коснулся меня кончиком рога. Только коснулся, не ранил, не уколол, но тело скрутило сильной судорогой. Я на мгновение потерял ориентацию, а когда пришел в себя, то осознал, что зависаю под потолком ритуального зала. Тело здешнего Поттера больше мне не принадлежало. Оно лежало у камня рода на спине, неловко раскинув руки. Но это продолжалось недолго. Парень закашлялся, дернулся и открыл глаза. «Где я?» — хрипло спросил он. «Зачем меня вернули обратно?» «Я летал. Ты дома, дитя. Это Поттер Мэннер, жилище твоих предков», — отозвался единорог. «А сейчас отдохни. Теперь есть кому позаботиться о тебе. Познакомься, это Сусанин, он твой слуга и защитник». Я поразился. Неужели единорог окончательно решил свести Гарри с ума? Неизвестно, что он подумает, увидев рядом с собой самого настоящего дементора. Но когда Сусанин приблизился и поднял Гарри, я только хмыкнул. Рваные лохмотья превратились в приличный серый плащ, исчезли ужасные струпья и гниющая слизь, что покрывало руки, появилось лицо, довольно симпатичное, кстати, и вполне человеческое. Теперь Сусанин напоминал внешне молодого мужчину со светло-русыми волосами, довольно высокого и мускулистого, так что теперь в его внешности не было ничего пугающего или напоминающего о прошлом. Сусанин коротко поклонился и сказал: «Спасибо, покровитель рода. Я так понимаю, что теперь кровно связан с мальчиком. Строго говоря, ты ему кто-то вроде старшего дальнего родственника, так что заботься о нем, Сусанин. Я вложил в тебя знания обычаев, традиции и законов магического мира, но ведь многое ты знал и так». Сусанин снова коротко поклонился, а единорог вновь обратился к Гарри. «Тебе нужно отдохнуть и прийти в себя. Это дом, который должен был стать тебе родным, но, увы, не стал. Но сейчас ты здесь и в безопасности, наследник. Здесь тебя никто не обидит, никто не сможет проникнуть сюда и причинить тебе зло. Наследник, с легким заиканием в голосе спросил Гарри. Наследник чего? Наследник, это будущий лорд, мягко ответил единорог. Тебе нужно научиться быть лордом, ведь ты последний в роду. Но об этом мы поговорим позже, когда ты будешь готов. А что мне делать сейчас? Тихо спросил Гарри. Отдыхать, лечиться, набираться сил, думать и сопоставлять факты. От тебя слишком долго скрывали то, что принадлежит тебе по праву. Кто скрывал? Грустно спросил мальчик. Почему? А вот на этот вопрос ты сможешь ответить сам. Но позже. Мы еще поговорим с тобой, Гарри. И не раз. А сейчас ты нуждаешься в отдыхе и лечении. И о тебе позаботится Сусанин и Тоффи. Но как я здесь оказался? Удивился Гарри. Последнее, что я помню, это суд, приговор и лодка, в которой меня везли в Азкабан. А потом? Потом я улетел. Я ловил снитчи, был счастлив и свободен. Я не хотел возвращаться. Как я оказался в Поттерменере? Единорог хмыкнул. Мне пришлось помочь тебе, но я ограничен в своих возможностях. Но, скажем так, это был забавный опыт, и я непременно расскажу тебе о нем. Ах, забавный опыт, взъярился я. Но единорог меня услышал. Не сердись, я слишком стар, могу и пошутить иногда. Не слишком удачно. Прости, я понял, что ты хочешь сам увидеть, что с Гарри все в порядке, вот и задержал тебя слегка. Но не волнуйся, в свой мир ты вернешься вовремя. До встречи, Гарри. И помни, я перед тобой в долгу. Единорог шумно выдохнул, топнул копытом, и меня вновь закружило и понесло. Кружило на сей раз довольно долго, но никаких неприятных ощущений это не доставляло. Я, скорее, чувствовал себя Алисой, прыгнувшей в кроличью нору и летевшей вниз долго-долго. Ох, очень надеюсь, что меня ждет в конце куча сухих листьев. Наконец медленное кружение просто-напросто усыпило меня, и я закрыл глаза. А когда открыл, вновь увидел потолок ритуального зала. Я даже не успел испугаться, когда понял, что меня из этого самого зала выносит на руках, выносит осторожно и со всем бережением. Я сумел сфокусировать взгляд на лице того, кто меня нес, и только навалившаяся слабость не дала мне запрыгать от радости. Сири, Сири из моей реальности. Единорог не подвел. Я вернулся. Я действительно вернулся. Сири, прошептал я. Сири, молчи, малыш, не говори ничего. Ты нас так напугал, когда снова потерял сознание. Хорошо, что длилось это недолго. Минут 5, не больше. Вот я и решил отнести тебя в комнату, а Сев побежал за укрепляющим зельем. 5 минут, удивился я. В том мире прошло больше суток. Похоже, единорог сумел вернуть меня просто с ювелирной точностью. Ну да, с кажущейся беззаботностью ответил Сири, видимо, это на тебя так подействовало появление покровителя рода. Видимо, согласился я. Мне даже стало казаться, что мое пребывание в теле другого Гарри, Азкабан, злобный Дамблдор, освобождение дементоров, Сусанин, Поттерменор, беседа с единорогом в той, другой реальности, все это мне просто привиделось от волнения из-за свидания с душами предков, с душами Джеймса и Лили, и, в особенности, с душой малыша Гарри. Даже не надейся, ехидно хмыкнул в голове голос, подозрительно похожий на голос единорога. Вот же зараза, я потряс головой, разлохматившаяся челка упала мне на лоб, и я машинально поднял руку, чтобы сдвинуть ее. «Гарри!» — удивленно произнес шедший следом за Сири Регулус. «Гарри, откуда у тебя взялся этот браслет? Ведь его не было, когда ты входил в зал, правда?» Я со вздохом взглянул на свою руку. «Ну да, молочно-белый, с легкими радужными разводами браслет, который я добыл в том Азкабане с помощью Сусанина, никуда не делся. Ну да, единорог мне же обещал, Рек, задорно сказал я. Сири, а как вы смотрите на то, чтобы пригласить в гости кузину Беллу?» Комментарий к глава 110, в которой герой спорит, получает и возвращается браслет. https://9.4.0.fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ермак классический средневековый шерстяной плащ 5 йотг. Сусанин после преображения. http://www.net.c821.tp/2014.064294.d78z75jpg. Следующая глава во вторник. Автора настиг Реал. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100147127193, глава 111, в которой герой предлагает совершенно безумный план. «Рек», — задорно сказал я, — «Сири, а как вы смотрите на то, чтобы пригласить в гости кузину Беллу?» Сири слегка пошатнулся, и я проклял себя за болтливый язык. Если бы не крепкие нервы бывшего мародера, моя пятая точка точно встретилась бы с весьма жестким каменным полом. А затем Сириус и Регулус переглянулись. В их глазах отчетливо читалось сомнение в моей психической нормальности. Ну да, если бы мне такое сходу заявили, я бы тоже засомневался. Что-то нервный я какой-то в последнее время, импульсивный. Поосторожнее надо быть с заявлениями. Гарри, начал таким нарочито бодрым голосом, каким говорят с тяжелобольными, Регулус, ты, наверное, забыл из-за обряда, но наша кузина, а твоя двоюродная тетушка Беллатрикс сейчас находится в Азкабане с мужья с мужем. Интересная какая оговорочка. Неужели мужем Беллы является не только Рудольфус, но и Робастан? Читал я в свое время про триаду, но неужели глава рода Лестриндж решил сложить все яйца в одну корзину? Хотя, Регулус мне сам рассказывал, что Белла удалась на удивление сильной ведьмой, и что в качестве якоря Рудольфус был явно слабоват. Ну да, и получилось так, что Белла запечатлелась на лорда, а он, в общем, это общеизвестно. Только, видимо, Рудольфус понял, откуда ветер дует, и решил вывести Беллатрикс из-под удара. Вдвоем с младшим братом они могли тянуть на полноценный якорь. А что, возможно? Возможно еще и потому, что Робастан в своем далеко не сопливом возрасте все еще не был не только женат, но и даже помолвлен. Да и предан он был Белле не меньше брата. Видимо, они заключили тройной союз, затем Белла забеременела, и Волди сам велел ей сидеть дома и нигде не отсвечивать. Белла послушалась, ха, послушалась. Беллатрикс, ничего не напрягает? Видимо, в тройном союзе у нее мозги и впрямь стали вставать на место. Ее мужья тоже сидели тихо, как мыши под веником, под предлогом заботы о беременной жене, и все бы у них получилось. По большому счету Беллатрикс и ее мужьям нельзя было предъявить даже участие в рейдах. Но тут в дело вмешались другие силы, и Белла с мужьями оказалась в Азкабане, а ее дочь – в семье Уизли. Причем, детей было двое, и кто вторая девочка – пока еще вопрос. А ведь нам необходимо ее отыскать. Интересно, почему Лестринджи скрывали триаду? Насколько я понял, это не запрещено, уж если не под запретом и мужские браки, то что плохого в гитной триаде? Или это какой-то символ? Во всяком случае, оговорку Рига я принял к сведению, а лезть в чужую личную жизнь – не мое дело. Кстати, если у них триада, то детки вполне могут быть двойняшками. Ага, один на труде, другой от раби. То есть они вполне могут быть не только разнополыми, но и не похожими друг на друга. Хотя, внешность – не показатель, бедную Джи, то есть, уже Беренику сколько времени под чарами держали. Да и повезло похитителям, Лестринджи, красноволосые оба, девочка унаследовала цвет волос отца, так что с чарами сильно мудрить не пришлось. Воистину, хочешь спрятать что-то хорошо, спрячь на самом виду. А в магическом мире нет семьи заметнее Уизли. «Гарри, ты меня слышишь?» – раздался обеспокоенный голос Сири. Оказывается, он меня, не без помощи Лигура, и в комнату принес, и на кровати устроил, а я все в задумчивости пребываю. «В порядке, Сири, в порядке», – улыбнулся я. «Я просто задумался немного. Не волнуйтесь, я не спятил. Я прекрасно помню, где находится Беллатрикс, в Азкабане. Просто мне нужно кое-что рассказать. Позови, пожалуйста, Сева и леди Вальпургу. Я не просто так потерял сознание». «Что?» – забеспокоился Сири. «Со мной все в порядке», – сказал я. «Позови, пожалуйста, всех». Сириус кивнул и вышел из комнаты. Выглядел он обеспокоенным. «Ничего, сейчас я все объясню». Спустя 5 минут в комнате собрались все. Северус первым делом влил в меня парочку зелий, Регулус помахал палочкой и заявил, что не видит никаких внешних воздействий, леди Вальпурга же уселась в кресло и приняла из рук домовушки чашку ароматного чая. Она явно и без палочки видела, что со мной все в порядке. Кстати, и чай, и всякие вкусности, и изящный столик появились мгновенно. Да и Тоффи уже не выглядела такой перепуганной, как до обряда. Чувствовалось, что домовушка просто счастлива, что в Мэнере наконец-то появились гости. Честно говоря, мне неловко было лежать, легкая слабость прошла, зелья Северуса по вкусу становились все лучше и лучше, и помогали почти мгновенно. Но когда я попробовал встать, Сири сказал, не стоит пока, Гарри. После таких обрядов возможно головокружение. Пришлось принять Соломоново решение, я устроился в кровати сидя, Таффи пристроила мне за спину подушку, чтобы в случае чего, я мог на нее откинуться, и подала чашку с чаем и небольшое пирожное. Чай был вкусным, пирожное, просто потрясающим, так что я его проглотил за два укуса, отставил чашку на блюдечко и начал рассказывать о том, как внезапно очнулся в лодке, везущей меня в Азкабан. Слушали меня внимательно, только на лицах слушателей явственно читалось потрясение, неверие и шок. А чтобы все стало понятнее, я немного посвятил их в предысторию, то есть в историю Кубка Огня. Меня слушали также молча, только с каменными лицами, а когда я стал рассказывать про посещение меня Дамблдором, а потом, про знакомство с Дементором, артефакты и все остальное, родственники чуть оттаяли и даже начали понемногу улыбаться. Я закончил, снова показал браслет всем и откинулся-таки на подушку, чувствуя, что все-таки устал. А Блэки и Снейп вовсю обсуждали услышанное, причем в выражениях никто особо не стеснялся, даже обычно сдержанная Вальпурга. Во-первых, всех возмущала подстава тамошнего Дамблдора для тамошнего Гарри с растреклятым кубком. «Как?» – вопрошал Регулус. «Как такое возможно? Какие мощные чары нужно было наложить на кубок, чтобы он пропустил к участию 14-летнего? Тебя только это возмущает?» – фыркал Сири. «Я тот, я, как ты сказал, скрывался после побега и помочь крестнику не мог, но организаторам должно было быть прекрасно известно, что родители или опекун имеют право прервать контракт с кубком, даже если участнику уже исполнилось 17 лет. Кубок огня – весьма опасный турнир, и если он выбирал единственного наследника или последнего в роду, то все можно было отменить. А Гарри, увы, и то, и другое. Он никак не должен был участвовать, даже если бы подходил по возрасту. Ладно, Бэгмен, хоть он и знал правила, но ему слишком часто попадало Бладжером по голове, чтобы в ней сохранились хоть какие-то зачатки мозгов. Но Крауч-то, Крауч, он же все эти крючкотворства наизусть знает. Почему он не воспрепятствовал этому беззаконию? Почему они оба молчали? А меня больше волновал другой вопрос. Если канонный Сириус знал, а я думаю, что он знал то же самое, что и мой Сири, так почему он не расторг контракт с кубком? Он же к тому времени был уже оправдан и являлся опекуном Гарри на законных основаниях, как крестный. Или я путаю, но если не путаю, то Сириус явно находился под сильнейшим ментальным воздействием. Не мог он не понимать, чем грозит участие в турнире 14-летнему пацану. И, если это и впрямь было так, вольное или невольное предательство интересов крестника, то не была ли его смерть в отделе тайн своеобразным откатом? Интересно, чем дальше развивается моя собственная история, тем больше у меня вопросов к канону. Но я не стал ничего говорить, тем более, что в разговор вступил сам ужас Хогвартса. Думаю, что тамошнему Дамблдору было чем на них надавить, вздохнул Северус. Но в любом случае, сначала подставить 14-летнего ребенка под выбор кубка, подвергать его смертельной опасности, а потом еще и в Азкабан упрятать, мотивировав это тем, что раз кубок его пропустил, то он, эмансипированный совершеннолетний, уму непостижимо. Во-вторых, Сириус и Северус возмущались тем, что в другой реальности не сумели помочь мне тамошнему. А мы с тобой, Сев, из той реальности, почему мы ничем не помогли мальчику? Сердился Сириус. Как мы могли? Прости, крестный, но там, куда я попал, вы совсем не любили друг друга. Даже наоборот, вздохнул я. Насколько я понимаю, там вы серьезно враждовали еще со школы. Глупости. Хором откликнулись Сири и Сев, явно не желая верить в такую нелепицу. Этого быть не могло. Гарри, ты, наверное, что-то напутал. Пришлось согласиться, да, наверное, понял не так, а вся компания с упоением продолжала обсуждать ситуацию и комментировать ее в весьма ядовитом стиле. В общем, я услышал столько приятных слов в адрес Министерства магии, организаторов турнира трех волшебников и Дамблдора лично, что впору было записывать. Итог же этой плодотворной дискуссии подвела Вальпурга, заметив: «Да, у покровителя рода Поттер были веские основания прибегать к помощи нашего Гарри. В той реальности мальчик находился в глубоком шоке и просто погиб бы в Азкабане. Надеюсь, что теперь все будет хорошо. А ты, Гарри, — обратилась она ко мне, — просто молодец». «Спасибо, леди Вальпурга», — благовоспитанно кивнул я. «Теперь вы знаете, что у меня с головой все в порядке. Остается вопрос, Как нам спасти Беллатрикс? Азкабан явно не идет ей на пользу. Да, загорелся Регулус. Вытащить оттуда Беллатрикс, Руди и Раби, а потом скажи. Гарри, а Ник может снять метку? Вполне, заверил его я и мысленно хлопнул себя по лбу. Метка. Ох, я же забыл про Люциуса. Давно пора было ликвидировать эту пакость на его руке, и никто не сможет попрекнуть Малфоя пожирательским прошлым. Нет, как вернусь в Литл Уингинг, сразу же переговорю с Томми Ником на эту тему. Да и Нагайна. Должна же она была рассказать про свои приключения. Ох, столько дел, да еще школа на носу. Не горячитесь, мальчики, веско сказала Вальпурга. Мне тоже жаль Беллу, но не с нашими силами сейчас штурмовать Азкабан. Мы и так можем привлечь к себе внимание излишнее внимание. Чудо, что Дамблдор до сих пор покупается на нашу игру. Матушка, возмутился Сири, и что ты предлагаешь? Оставить все, как есть. Конечно, нет, оскорбленно раздула ноздри Вальпурга. Блэки своих не бросают. Я всего лишь говорю о том, что план освобождения должен быть безупречным и чтобы исчезновение бывших пожирателей ни в коем случае не могли связать ни с нами, ни с Гарри. Понимаете? Да, матушка, согласился Регулус. Сириус фыркнул, но все-таки кивнул, соглашаясь. А сейчас, думаю, нам всем стоит немного отдохнуть, успокоиться и подумать, сказала женщина. Гарри, как ты думаешь, нам стоит вернуться на Гримма? Ты нормально перенесешь операцию? Я хотел сказать, что все нормально, но наткнулся взглядом на огорченное лицо Таффи и сказал совсем другое. Мне кажется, что вам стоит оказать мне честь и остаться моими гостями. Я хотел бы с утра осмотреть Мэннер, чтобы иметь хотя бы минимальное представление о моем наследстве. Думаю, мне могут понадобиться советы, и особенно ваши, леди Вальпурга. Хорошо, согласилась женщина. Таффи, скомандовал я, приготовь, пожалуйста, комнаты для гостей. Таффи слышала, Таффи сделает, пискнула домовушка. Хозяин и гости будут ужинать, Таффи передаст Лигуру. Да, пожалуй, кивнул я. Домовушка исчезла с выражением полного восторга на крохотном личике. Соскучилась, бедолага. После этого появился Лигур и предложил показать гостям их комнаты. Я сумел уверить, что все в порядке, и остался в одиночестве. И тут мне в голову забрела очередная гениальная мысль. Если побег из Азкабана нельзя связать с Блэками, то, может быть, узников освободит сам Темный Лорд? Сначала я хотел отбросить эту идею, как совершенно безумную, но что-то заставило меня призадуматься. Хаем, а почему бы и нет? У нас есть браслет-артефакт, способный воздействовать на дементоров, точнее, отпустить их. Есть самый настоящий Темный Лорд, правда бывший, есть гениальный зельевар и не менее гениальный артефактор, есть неплохой боевик, Регулус, есть старый Сигнус, которого даже гоблины побаиваются, и есть неучтенный фактор в моем лице. Почему бы моему безумному плану и не удаться? Хотя бы потому, что такой выходки не ожидает никто. Все британское общество мирно почивает на лаврах, уверенное, что Волди откинул тапки. Да они же до последнего в его возвращение верить не будут. Даже когда Волдеморт воскреснет, обыватели будут до последнего не замечать очевидное, верить высокопоставленному обывателю Фаджу, который будет озабочен только сохранением собственного тепленького местечка, верить газетным статьям, поливавшим грязью 14-летнего мальчишку, который, на минуточку, никому из этих обывателей ничем не был обязан. Это ему вся магическая Британия была должна по самые уши. Зато потом, когда все стало ясно, что делали эти обыватели, движение сопротивления организовали, ведь если сравнивать, сколько было псов у Волди и сколько взрослых магов на британских островах, несопоставимо. Если бы британские маги хотели бы сами завалить Волди, завалили бы. Огромная стая мелких шавок загрызет волкодава, рано или поздно. Он может половине шавок горло перегрызть, но остальные банально задавит количеством. Если бы все взрослые маги дружно поднялись бы против Волди, долго бы он не продержался. Только вот они предпочитали молчать в тряпочку, даже Эврорат, насколько я помню, особо не отсвечивал, а потом вообще попал под контроль. Так что реально с псами боролся только Орден Феникса, и то назвать полноценной борьбой я это не могу, и школьники в последней битве. А перед этим герою пришлось умереть еще разок, блин. Противно. Я вспомнил знаменитых болотных жаб из конвента. Пока Робеспьер был в силе, рубил головы и произносил пламенные речи, они поддерживали Робеспьера. Но когда всерьез испугались за собственную безопасность, Тут-то и возник заговор болота. Робеспьер этот заговор благополучно прохлопал, что лишний раз свидетельствует о его крайнем идеализме, и поехал на казнь в позорной телеге с раздробленной пулей челюстью. У него отняли возможность даже сказать что-то перед смертью. Он видел, как один за другим ложатся под нож гильотины его оставшиеся верными соратники, молодой Сен-Жуст, парализованный Кутон. Что он пережил в эти жуткие минуты, о чем думал? Нет, Робеспьера я не оправдывал никогда, даже когда в прошлой жизни вещал детишкам на уроке про великую французскую. Но нельзя не заметить одного, крысиной натуры болотных жаб. Вот таким же болотом и представлялась мне обывательская магическая Британия. А то, что взрослые маги спрятались, фигурально выражаясь, за спинами детишек в последней битве, так и вообще вымораживало. Не хочу я такого, ни за что, не допущу. Тут я пришел в себя от перепуганного писка домовушки. Хозяин, не сердитесь, Тоффи что-то сделала не так? Да, оказывается, я так глубоко задумался, что не заметил, как в комнате стал бушевать мини-вихрь, грозивший подрасти и разнести все в щепки, а воздух нагрелся градусов до 30. Бедная Тоффи, решив, что я недоволен ее работой, готова была забиться в истерике. Я глубоко вдохнул-выдохнул, стал сам себя успокаивать. Уф, удалось. Чуть сам себя не довел до стихийного выброса. Кое-как убедив Тоффи, что она совершенно ни при чем, и работой ее я доволен, я попросил стакан молока с медом, выпил его и наконец-то заснул. А когда проснулся утром, оказалось, что план уже более или менее оформился в голове, и был у него только один недостаток. Мы не могли освободить только Беллатрикс с мужьями. Это было бы слишком подозрительно, то есть совершенно не нужно, чтобы кто-то сопоставил факты и вспомнил, что Беллатрикс, Блэк, хоть и бывшая, придется освобождать всех, а что потом прикажете делать с бывшими псами? Понять и простить, так они не безгрешные младенцы, многие попали в Азкабан за разные нехорошие деяния, кто знает, нет ли среди них фанатиков, реально желающих возрождения лорда, таких, каким в каноне описан Барти Крауч. Кстати, по идее, отец уже устроил ему побег, и сидит он дома под Империя, а это значит, кстати, что есть чем надавить на старшего Барти. Должность-то он занимает не последнюю. Возможно, Дамблдор в той реальности, где я был или даже в каноне, заставил Крауча-старшего принять неправильный выбор Кубка Огня. Уж в чем, а в законах начетчик Крауч разбирался великолепно, и поверить в то, что он не знал того, что знает Сириус, я не мог. Да и описан был в каноне старший Крауч как-то странно, лично у меня всегда возникали сомнения в его психической нормальности. Конечно, всегда можно все свалить на Империя, но тут явно что-то еще. Ладно, не буду гадать, посоветуюсь-ка я с Сириусом и Северусом. Сири все-таки в Азкабане с ними рядом был, мог понаблюдать и сделать выводы. А Северус за время общения с пожирателями тоже наверняка смог понять, кто чего стоит. То есть заберем самых вменяемых, тех, кто под конец начал тяготиться службой лорду, как Люциус, а остальные пусть отдыхают дальше. Азкабан, конечно, не курорт, но без дементоров там не так ужасно будет. К тому же, отпустив дементоров, я лишу возможности использовать их все заинтересованные стороны, а те же самые Лестринджи пригодятся в качестве союзников. В общем, к завтраку я спускался, полный наполеоновских планов, и сразу же выложил свою идею на всеобщее обсуждение. Сириус расхохотался, Снейп привычно изобразил ужас Хогвартса, Регулус головой покачал, но явного неприятия идеи не высказал, зато Вальпурга тонко улыбнулась и заметила: «Знаешь, Гарри, это настолько нагло, что может даже получиться. Но ты прав, нам придется спасать не только Беллу и Руди с Раби, но и всех вытаскивать смысла не имеет. Мальчики», — обратилась она к Северусу и Сириусу, — «кого, по-вашему, мы сможем забрать с собой и не нарваться потом на черную неблагодарность?» «Думаю, Долохова», — заметил Северус. Он служил лорду даже не из-за метки, а потому что имел неосторожность дать клятву. У него есть свои принципы, через которые его не заставил переступить даже темный лорд со своими Круция. Ну, и боевик он просто уникальный. Русская боевая школа, знаете ли, он мастер боя. Что же свои-то не вытащили? Задумчиво спросила Вальпурга. Могли бы ведь. Клятва, мрачно ответил Северус. Он дал клятву служения Волдеморту. Следовательно, пока смерть лорда не является безусловной, он его человек. У русских тоже свои принципы. А если убрать метку? Спросил я. Нет метки, нет клятвы, отозвался Северус. Думаю, Антонин согласится. Хорошо, кивнула Вальпурга. «Кстати, этим мы организуем в деле русский след, а наши горе расследователи в магическую Россию точно не сунутся. Как дымовая завеса, идеально, если не прокатит наш финт с внезапно воскресшим темным лордом. Еще есть предложение, думаю, что Августус Руквуд нам подойдет», — ответил Сириус. «В свое время он работал над тайной некоторых артефактов, в том числе и того, что ищем мы. Артефакт Гермия трижды величайшего. Лорд поймал его на жажде новых знаний и намекнул на некие великие тайны. Для увлеченного исследователя этого оказалось достаточно». «Да», — согласился Северус. «Руквуд не участвовал в рейдах, работал над какими-то исследованиями, секретными. О них знали только он и лорд. Лорд его явно берег, не подставлял, как пушечное мясо. К тому же, я думаю, что Руквуд слишком близко подобрался к разгадке тайны артефакта Гермия. Его бы не тронули, Руквуда знал только ближний круг лорда. Его выдал Каркаров. Думаю, что не без помощи нашего дорогого светоча добра». «Вторая кандидатура, Руквуд», — кивнула Вальпурга. «Еще, оба Крау, Мальсибир». «Крау, нет однозначно», — твердо сказал Сириус, и Северус подтвердил его слова кивком головы, добавив: «Они оба садисты и помешаны на власти и вернутся под знамена темного лорда с превеликой охотой. Мальсибир, не знаю, я не уверен в нем. Может быть, мне жаль», — вмешался Регулус, — «что умер Бартикрауч. Суд над ним — сплошная фикция. Ему изначально не предъявляли обвинения в пытках лангбаттомов, поставив в вину только то, что он был с лестринджами. Но старший Крауч предпочел сурово осудить сына, чтобы обелить себя. А ведь Барти был редким умницей. 12 совна превосходно. Это впечатлило бы кого угодно, кроме старшего Крауча. Знаете, мы дружили в школе, и Барти пару раз у него прорывалось, что он никогда не будет достаточно хорош для отца. Если обвинения несправедливы в отношении Беллы и братьев Лестринджи, значит, они могут быть несправедливы и в отношении Барти. Но что толку сейчас говорить об этом? Мальчик мертв, вздохнула Вальпурга. Значит, пока останавливаемся на пятерых. Белла, Руди, Раби, Долохов и Руквуд. Но где мы сможем их спрятать? На острове, думаю, что пока не стоит, деликатно кашлянул Регулус. Там же Береника. А пока мы не поймем точно психическое состояние Беллы, им не стоит встречаться. Ты прав, кивнул Сири. Предлагаю дом дядюшки Альфреда. Он был настоящим параноиком по части охранных заклятий. Этот домик защищен почище Гринготтса. Обнаружить его практически невозможно, да и покинуть его наши беглецы не смогут. Хорошо, согласилась Вальпурга. Тогда дело за малым, связаться с Беллатрикс и выбрать подходящее время. Создать мантии и маски, не проблема, портключи на тебе, Сири. Гарри, Ник точно согласится в этом участвовать, не сомневаюсь, кивнул я. Как и я, дурная идея, тащить туда детей, проворчал Северус. А без нас у вас ничего не выйдет, улыбнулся я. У меня артефакт, который сможет отпустить дементоров из этого мира, у Томми Ника, палочка лорда. И вообще, я там уже был и смог выбраться, а Томми Ник, строго говоря, не ребенок. У меня тут вопрос возник, проворчал Регулус. У тебя, Гарри, браслет из той реальности, в которую тебя затянул единорог. А это значит, что браслет из нашей реальности находится где-то в подземельях Азкабана. Не стоит там его оставлять. Не стоит, согласился я. Вот она, вся прелесть проявления инициативы. Похоже, договариваться с дементорами и в этой реальности придется мне. Болото, равнина Эфер, Морейс, Плейне, название, данное современниками группы депутатов, составлявшей большинство в конвенте в период Великой Французской революции. Депутатов этих называли иногда болотными жабами. Болото не примыкало ни к одной из боровшихся политических группировок, но шло за той из них, которая в данный момент была сильнее. Виднейшими представителями болота были Сиес, Тибода, Баррас. Вначале болото поддерживало в конвенте жирандистов, затем якобинцев, а в период раскола якобинского блока, март 1794, робеспьеристов. При термидорианском перевороте, 27-28 июля 1794, болото перешло на сторону контрреволюционных заговорщиков. Депутаты болота пользовались большим влиянием в термидорианском конвенте. Название болота закрепилось в дальнейшем за политическими группировками, поведение которых характеризуется колебаниями и нерешительностью, стремлением уклониться от борьбы. Глава 112, в которой герой общается с предками, а потом слушает рассказ о необычном путешествии. После завтрака Лигур устроил мне что-то вроде экскурсии по Мэнору. Честно говоря, новоприобретенное имущество меня впечатлило. Мэнор был велик и роскошен. Роскошен не пошлой, бьющей через край роскошью нуворишей, а солидной стабильной роскошью, чей фундамент закладывался веками. Несколько гостиных, бальный зал, две библиотеки, явная и тайная, спальни, гостевые комнаты, зимний сад, кабинеты, для лорда, леди и наследника, отдельные, детские, что-то вроде учебных классов, игровые, два тренировочных зала, зельеварня, несколько прекрасно оборудованных мастерских артефакторов. Там было все. Ну, и само собой, хранилище в подземельях, камеры там же и вполне себе профессионально оборудованная пыточная. Поттеры явно не подставляли своим врагам левую щеку, если им прилетало по правой, они, похоже, исповедовали принцип Талиона. И вся предполагаемая светлость этого рода была в том, что они никогда не начинали кровавых разборок без серьезного повода. И да, предки были теми еще затейниками. В одной неприметной комнатке, сразу за пыточной, стояли в стазисе совершенно фантастические твари, кошки с рогами и крыльями, покрытые чешуей, многоногие твари с головами крокодилов и длинными хвостами, заканчивающимися скорпионьими жалами, еще более непонятные существа со стройными оленьими телами и змеиными головами на длинных шеях, с ногами, которые заканчивались огромными когтями. Там было еще много чего, и не такого ужасного, но мне больше всего запомнились эти. Но венцом всего был крупный костяной дракон, словно бы сплавленный из костей животных и, похоже, человеческих. Творение было прекрасным, если смотреть с точки зрения некроманта, но казалось мне несколько незавершенным. «Это что такое?» – удивленно спросил я. «Многие из ваших предков», – с поклоном ответил Лигур, – «помимо артефакторики имели склонность к некромантии и химерологии. Это их творение, они выполняли их на соискание мастерства. И дракон?» – спросил я. «Мне он кажется каким-то, не знаю, незавершенным, что ли». «Дракон», – вздохнул Лигур, – «это творение вашего покойного батюшки, Джеймса Поттера. Великолепные у него были задатки. Так жаль, что безвременная смерть не позволила ему раскрыть их. Но вы вполне можете закончить его, наследник Гарри. Я чувствую, что ваша сила больше, чем у вашего батюшки, раз вы увидели незаконченность этого творения». Я кивнул и подумал, что задачка эта весьма интересна, но тут Лигур меня обломал, заявив: «Увы, но для того, чтобы продолжить работу, вы должны достигнуть хотя бы 14 лет. То же касается и управления остальными химерами». «Ух ты!» – вырвалось у меня. «А они все действующие?» «Конечно, наследник», – с некоторым удивлением в голосе сказал домовик. «А для чего хранить бесполезный хлам? Неудачные образцы разбирались на составляющие, в крайнем случае, уничтожались. По достижении определенного возраста вы сможете активировать любой образец и использовать по своему усмотрению. Описание всех химер находится здесь». И Лигур указал на шкаф, вделанный в нишу в стене. «Его сможет открыть только Поттер по крови», — добавил он. «Честно говоря, достижения предков меня впечатлили, и я поклялся себе, что непременно сотворю что-нибудь этакое, и дракона закончу, в память о Джеймсе. Не знаю, как канонный, а здешний это заслужил». Я отчетливо помнил эту сцену из воспоминаний Петтигрю, Джеймс, отчаянно сражающийся с темным лордом. А еще я вспоминал другого Джеймса из тайных, спрятанных на самом дне души воспоминаний Гарри. Смеющийся Джеймс, протягивающий Лили букет ромашек. Сонный Джеймс, выходящий на кухню домика с маленьким Гарри на руках, чтобы подогреть для него молока. Серьезный Джеймс, о чем-то разговаривающий с Сири. Сердитый Джеймс, яростно кричащий на Дамблдора. «Да, я обязательно закончу этого дракона. Мне даже кажется, что я начал понимать, в чем его незавершенность». А в самом конце импровизированной экскурсии Лигур отвел меня в галерею с живыми портретами. Увы, но там не было ни портрета Лили, ни портрета Джеймса, их просто не успели заказать. Зато новоявленные бабушка с дедушкой, Флемонт и Юфимия, которые проснулись практически сразу при моем появлении, вцепились в меня просто бульдожьей хваткой. С ненавязчивой грацией танков Т-34 они вытянули из меня всю историю гибели Джеймса и Лили, моего грустного сиротства, попадания на грань, понятное дело, что о своем попаданстве я умолчал, и постепенного раскрытия связанных со мной интриг Дамблдора. Рассказывал я, по возможности, кратко, но даже в таком изложении это заняло почти 2 часа. Честно говоря, у меня под конец язык опух от словоизлияния, уж комментарий дедушки и бабушки я не смог бы привести при всем желании, При всех их цветистости и многокрасочности приличного в них было мало. Нет, Флемонт и Юфимия честно пытались сдерживаться и даже накладывали в особо красочных местах заглушающие чары, только они забыли, что портреты никак не могут воздействовать на, так сказать, живой объект. А когда Юфимия об этом вспомнила, то за голову схватилась и принялась извиняться. Именно эта растерянность и позволила мне распрощаться с ними и поспешно откланяться, потому как старшие Поттеры уже начали загораться идеей всерьез заняться моим воспитанием. А я, что, мне и так неплохо, но навещать предков я пообещал, а как же, тем более, что скоро начнут просыпаться более старшие Поттеры, которым тоже захочется увидеть наследника и поучить уму-разуму. Тут я только вздохнул, смиряясь с собственной тяжкой долей. Напоследок Флемонт рассказал мне, как открыть один из ящиков в кабинете, где хранились многоразовые портключи в Мэннер, зачарованные на кровь Поттеров. Как объяснил мне Флемонт, в случае опасности эти портключи способны перенести меня в защищенный Мэннер, и антиоперационный купол им не помеха. А когда я спросил о комплекте наследника, Флемонт нахмурился и ответил: он должен был быть у Джейми, мы постарались обеспечить его и Лили самой лучшей защитой из имеющихся в фамильных хранилищах. Я даже начал делать защитные амулеты для тебя, Гарри, не успел. Я ничего не помню про маму, ответил я, но на отце комплекта точно не было. Его нет ни в домике в Годриковой лощине, ни в Гринготсе. Я думал, что отец по каким-то причинам оставил его здесь, в Мэннере. Не могло быть таких причин, фыркнул Флемонт. Джейми прекрасно играл роль раздолбая, как и Сири, но на самом деле он не был идиотом. Кстати, будь на нем комплект наследника, этот самозваный темный лорд не справился бы с ним так легко. Но комплекта нет. Значит, все-таки, была причина, по которой отец снял его и куда-то спрятал, заметил я. Значит, была, согласился Флемонт. Но мне, по правде сказать, ничего не приходит на ум. Но я обещаю подумать и обсудить этот странный факт с предками. Скоро они тоже начнут просыпаться и будут рады тому, что у нас есть такой сильный наследник. Упс, второй звоночек. Надо делать ноги, а то все пойдет по второму кругу. На Гримма наше возвращение радостно встретили Римус и старый Сигнус. А когда Сири рассказал им о моем фееричном принятии Мэннера и невесть откуда появившемся мощном артефакте, способном управлять дементорами, оба были ошарашены и взволнованы. Добил их уже Регулус, рассказав о моем наглом плане освобождения Белой Лестринджи из Аскабана при помощи подставного темного лорда. Сигнус заметил, что все нужно тщательно продумать и подготовить, но идея хороша. Дамблдор, заметил он, так долго твердил о том, что темный лорд не побежден окончательно, что он когда-нибудь возродится. Вот и пусть получит подтверждение своих слов, и пусть с этим разбирается. Меньше будет времени на втягивание детей в его мерзопакостные интриги. Все это здорово, осторожно заметил Римус, но не дадим ли мы в руки Дамблдора и его сторонников мощный козырь? Твои опасения справедливы, Рим, с тонкой улыбкой заметил Сири. Только вот часто отношение к событию зависит от того, как его осветить. А нам стоит позаботиться, чтобы в ежедневном пророке появились соответствующие статьи. И я работаю в этом направлении. Знаю я твое направление, проворчал Северус. Рита Скитер его зовут, твое направление. Сев, не ревнуй, хмыкнул Сири. Ты же знаешь, я с ней общался только под оборотным. К тому же эта дамочка, возможно, и любит хаем любовные приключения, но полновесные галлионы она любит куда больше, так что мы общаемся исключительно в деловой плоскости, а в деле раздувания слона из мухи Рити Скитер нет равных. К тому же, 51% акций пророка принадлежит Блэкам и Поттерам. Если Рита перейдет определенную мной границу, что ж, Ксина Лавгуд, возможно, ее потом и возьмет к себе в придиру, описывать подробности личной жизни морщерогих кизляков. Так что, главное, чтобы все получилось, а уж подробности Рита обеспечит. Ладно, прервала разговор Вальпурга, Гарри и так нелегко пришлось, хватит с него разговоров. Давайте пообедаем, потом я попросил Эппи, чтобы он провел диагностику Гарри и прописал зелье, если понадобится. Все-таки, в твоем возрасте, Гарри, это серьезный стресс. Честно говоря, я вообще не помню случаев, чтобы Мэннер принимали в таком юном возрасте. Но я не чувствую никаких признаков магического истощения, отозвался я и в доказательство своих слов наколдовал на указательном пальце бесполочковый невербальный люмос. Вот это меня и удивляет, заметила Вальпурга. Такое впечатление, что твое ядро стало развиваться просто невиданными темпами. Пусть лучше ИПП тебя проверит, лучше перебдить, чем недобдить. На Тисовую улицу я вернулся только к вечеру. Сначала обед с кучей вкусняшек, потом визит целителя Смитвика, который долго и задумчиво кидал в меня диагностирующие заклинания, а потом некоторое время что-то обдумывал, катая в руках пузатый бокал с превосходным коньяком из подвала в дома на Гримма. Выражение лица у него при этом было задумчивое, так что я начал пугаться. Неужели со мной и впрямь что-то не так? Но чувствовал я себя просто превосходно, никаких признаков усталости и магического истощения. Напротив, я был бодр и полон сил. Но тут Смитвик допил коньяк одним глотком, улыбнулся и сказал: «Нечего зелья переводить. Гарри абсолютно здоров, физическое развитие соответствует возрасту, а вот развитие ядра идет просто семимильными шагами. Не знаю, следствие ли это того, что Гарри снял ограничители, или столь раннего принятия Мэннера. Магия рода непредсказуема, когда дело касается последнего в роду. Но сейчас развитие магического ядра Гарри соответствует примерно 14-летнему возрасту и останавливаться не собирается. Хотя развитие ядра явно замедлилось, но оно продолжается. А это не вредно для Гарри? Думаю, что нет, задумчиво ответил Смитвик. Он теперь находится под защитой рода, и все, что с ним происходит, ему же во благо. Думаю, что к моменту поступления в Хогвартс Гарри будет немного выше своих сверстников, мышечную массу немного наберет, но в целом, ничего необычного. И да, пусть в его рационе будет побольше калорийной энергоемкой пищи, шоколад, мясо, орехи. Сейчас для Гарри это полезно. И да, ежемесячный осмотр у меня обязателен, твой случай уникален, Гарри, надеюсь когда-нибудь сделать его темой для статьи в Международном вестнике колдомедицины. Надеюсь, ты не в претензии? Нет, целитель, ответил я. Только настоящую фамилию не указывайте. Хорошо, разумеется, согласился Гиппократ Смитвик. Это общие правила международных публикаций. Так я и появился на Тисовой улице, вполне довольный проделанной работой, с небольшой сумкой в руках. В сумке было несколько книг для Дадли, парочка зелий для Петунии и Вернона и две коробки с фирменными шоколадными тортами от Фортескью, одна для Дурсли, а еще одна для Томми Ника. Разговор с ним мне предстоял серьезный, хотя бы потому, что он ничего не знал о моем гениальном плане. Но, как обычно, человек предполагает, а судьба располагает. Петунья и Вернон встретили меня тепло, а уж переданные Северусом зелья их порадовали еще больше. Одно из зелий излечивало жуткую аллергию на кошек у Вернона. Как оказалось, в доме не было пушистого питомца не из-за любви Петуньи к идеальному порядку, а из-за этой самой аллергии. Сама-то Петунья, как и большинство англичан, была заядлой кошатницей, но, увы, позволить себе котенка Дурсли не могли. Я ехидно подумал о потомстве мисс Хохолок и мистера Лапки и поспорил сам с собой на кнат, куда это потомство, по большей части, будет пристроено. К тому же, кнезлы куда менее аллергенны, чем обычные кошки, да и Дадли давно хотел котенка. А вот второе зелье, для Петуньи, было специально модифицированным для сквибов общеукрепляющим. Что-то вроде магических поливитаминов, только в отличие от этих рекламируемых таблеток, зелье, как и все, что выходило из рук Северуса, помогало реально. Я так понял, что оно улучшает самочувствие, работоспособность, дает крепкий, здоровый сон, улучшает работу внутренних органов, рост волос, зрение. Правда, Сири заикнулся о том, что зелье это повышает способность к зачатию, но Сев на него сердито зыркнул, и я сделал вид, что этой оговорки не заметил. Похоже, Сев решил сделать Дурслим еще один подарочек. А почему бы и нет? Через год мы с Дадли уедем в Хог, а при той любви, которую Вернон и Петунья испытывали к Дадли, им будет очень нелегко. А еще один малыш, это, как ни крути, хороший отвлекающий фактор. Тем более, что у Дадли грядет подростковый возраст, когда родительская забота и опека начинают раздражать. В общем, понравилось все, и торт, и зелье. А уж от книг Дадли был в полном восторге. Я же от торта отказался. После обильного ужина у Блэков невозможно было проглотить хоть кусочек. Перед сном я связался с Томми Ником и сказал, что у меня все в порядке, Мэннер я принял, а еще у меня есть один потрясающий план, предполагающий его участие, но об этом нам лучше переговорить завтра при встрече. Томми Ник покивал, сказал, что завтра ждет нас после завтрака, поскольку у родителей снова какие-то дела в Лондоне, а он остается дома один. Я же ответил, что приду, скорее всего, без Дадли, у него в секции с утра большая общая тренировка. Томми Ник снова покивал, выглядел он каким-то странно задумчивым, я спросил, как там Нагайна. Мой собеседник вздохнул и ответил, что Наги себя чувствует великолепно, к ее услугам специальный террариум с лампой и много вкусных белых мышек, и что родители ее немного побаиваются, но он сделает все, чтобы они привыкли к его милой змейке. Но вот то, что она ему рассказала, переварить нелегко. Но история длинная, поэтому лучше он расскажет все завтра. «Точно все в порядке?» – спросил я Томми Ника. «Со мной и с ноги, да», – вздохнул он. «Но я уже сказал, это долгая история. До завтра, Гарри». Я тоже распрощался с Томми Ником и отключился. На следующий день я еле дождался окончания завтрака, проводил Дадли в его секцию и бегом отправился к Томми Нику. И при встрече убедился, что вечером мне не померещилось. Он и впрямь выглядел задумчивым и бледным. Зато Нагайна в специальном застекленном террариуме, занявшем почетное место в комнате Томми Ника, просто цвела и пахла, если это выражение применимо к змее. Томми Ник показал мне на кресло, садись, мол, а сам устроился на кровати, невербально открыв террариум и позвав Нагайну к себе. Змея немедленно выскользнула из террариума, блестящей лентой скользнула к Томми Нику и свелась в кольца у него на коленях, пристроив голову на плече. Тот стал рассеянно поглаживать змеюку, а та просто млела. «Ты говорил, что разговор длинный», — напомнил я. «Ну да», — вздохнул Томми Ник и начал пересказывать то, что ему рассказала Нагайна. «Короче говоря, после того, как Волдеморта вышибло из тела, оставив в голове Гарри незапланированный подарочек, его унесло именно что в Албанию. Тут канон не соврал, поскольку эта часть души была больше, чем тот осколок, что оказался во мне, то именно он начал тянуть Нагайну к себе по связи фамильяр-хозяин, и бедная змеюка отправилась в путь. До Албании она добиралась несколько лет, чего еще ждать от медлительной рептилии, вынужденной по пути скрываться от всех, да еще и пищу себе как-то добывать. К тому же, не стоит забывать, что по зимам она впадала в оцепенение, а перед этим должна была искать себе подходящее убежище. Правда, Ла-Манш Нагайна пересекла достаточно быстро, пробравшись на нужное судно в порту, но потом, в другом порту, еле унесла хвост от разъяренного докера, решившего, что у него началась белая горячка и рвавшегося покончить с галлюцинацией нетрадиционным способом, топором. А уж блуждания несчастной змеи по всей Европе заслуживают отдельной книги. Ее поддерживала только связь с обожаемым хозяином, иначе Нагайне было бы совсем худо. И вот, наконец, после долгих многолетних странствий Нагайна добралась до лесов Албании. Добралась только для того, чтобы отыскать любимого хозяина в виде бесплотного злобного духа. Первое, что он сделал, попытался войти в сознание Нагайны, но та воспротивилась. Да, фамильяры безусловно преданы хозяину и готовы умереть за него, но в данном случае не один раз расколотая душа Волдеморта постепенно саморазрушала эту связь. Ну и время, конечно, время и расстояние. Слишком далеко, слишком долго Нагайна добиралась, и в данном случае инстинкт самосохранения оказался сильнее. К тому же, раньше хозяин обещал Нагайне дать возможность создать гнездо и получить детенышей, а этот бесплотный, он просто хотел убить ее и вселиться в ее тело.